Бум! Весь зал замолчал. Останавливать реки, ломать горы, путешествовать на расстоянии 100 метров за один шаг, каждая возможность по отдельности звучала могущественно. А ведь тот, кто овладел бы этим искусством, смог бы осуществить все это. В этом и была разница между земным ярусом и смертным ярусом. Первая часть представления Лота не произвела на Еченя впечатления, так как его кулак-тиран обладал такими же способностями. Однако же третья часть его зацепила, способность преодолевать 100 метров за один шаг. Это звучало намного сильнее, чем способность преодолевать это же расстояние в полете, ибо даже это потребовало бы больше движений ногами. К тому же, убийственный тиранический удар ногой выделялся не только за счет скорости. Это искусство удара ногой, мое, а Уэйн Мин принял решение. Он, конечно, уже обладал руководством земного яруса низшего ранга, но речь шла всего-навсего о боевом искусстве. Его искусство владения ударами ног и искусство владения мечом относились всего лишь к искусствам смертного яруса высшего ранга. Само собой, к самым лучшим искусствам смертного яруса высшего ранга. Начальная цена – 100 тысяч золотыми. Каждая ставка должна повышаться как минимум на 10 тысяч золотыми. Объявляю торг открытым. 120 тысяч, 130 тысяч, 150 тысяч, 180 тысяч. Цена за выставленный лот уже успела взмыть в небо на запредельной скорости, ввергая в шок всех присутствующих практиков, которые не принадлежали ни к одной из сект боевых искусств. А Уин Мин усмехнулся, поднял в очередной раз свою табличку и крикнул: 250 тысяч золотыми. Кто, черт его дери, находится в той комнате? С такой непринужденностью повышать ставку на 70 тысяч. Насколько он богат, я видела у Инмина, божественные ноги, в этой комнате незадолго до начала аукциона. Должно быть, это он. Тогда неудивительно. В стране небесного ветра людей, которые смогли бы потягаться с ним в богатстве, можно по пальцам сосчитать. Молодой мастер Изумруд, молодой мастер Дуаньму и молодой мастер Северный Снег, да и только, больше некому. Но сегодня здесь присутствует тот, кто сможет с ним посоревноваться. Линьцы Быстрый Меч тоже пожаловал на аукцион. Линьцы слышал, что он может вскоре превзойти молодого мастера Северного Снега и стать самым лучшим в Северной Снежной Секте. Этого вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем, однако не может быть уверенным в том, что ждет нас завтра. 300 тысяч золотыми. Пока толпа была занята обсуждениями, ставка была поднята в очередной раз. Голос того, кто сделал ставку, был глубоким и твердым. Исходил он из второй комнаты. А Уин Мин, однако, был все так же непоколебим. 350 тысяч, решительно продолжил он. 400 тысяч, 450 тысяч, 500 тысяч. Мужчина из второй комнаты неутомимо продолжал повышать ставку. Стоит признать, что сии цены произвели впечатление не только на толпу, но и на Еченя. Этот, второй, который постоянно повышает цену, звучит уверенно и спокойно. Должно быть, это мужчина среднего возраста. Мужчина среднего возраста, который, в свою очередь, может позволить себе выложить 5000 золотыми столь непринужденно, должно быть, является воином сферы формирования ядра, так как сфера конденсации ци такими обеспеченными воинами не богата. Исключениями можно назвать лишь нескольких лучших учеников молодого поколения. Один из таких несколько минут назад боролся со мной за обладание мечом, и он наверняка относится к одной из школ боевых искусств. Возможно, что имя его мне прежде где-то встречалось, но сейчас я просто не могу его определить. 600 тысяч, повысил голос Ауин Мин. 700 тысяч, 800 тысяч, 900 тысяч. Соперник не собирался сдавать позиции. Хе-хе, Ауин рассмеялся. Выражение на его лице было поистине кровожадным, и это напугало как Тана Маньлау, так и Линли, ибо они знали, что Ауин Мин был крайне зол. Его соперник также, казалось, не был похож на того, кто собирался так легко сдаться. Наверняка он был практиком сферы формирования ядра, и именно по этой причине они, если, конечно, где-то поблизости не оказались бы старейшины секты Фиолетового Солнца, были перед ним бессильны. А Уин Мин глубокого вдохнул и прокричал: 1 200 000 золотыми. Этот ученик секты чересчур богат, едко заметил У Цзунмин. Я, может, никогда не слышал его голос, но он наверняка принадлежит к лучшим среди лучших в стране небесного ветра. Мы слишком бедны по сравнению с ним. Мне даже немного грустно. Заверши еще несколько миссий, поднакопи денег за пару лет, и тогда ты тоже будешь владеть такой же суммой. А разве не будет у него через пару лет еще больше денег? Впрочем, какое это имеет значение? Главное, уровень развития, а деньги мы можем и позже заработать, верно? Ячень никак на это не ответил, и вместо слов лишь улыбнулся. Здорово было иметь большое состояние, ведь подобные аукционы происходили на постоянной основе. 1 или 2 миллионов все же было недостаточно, хотя у самого Еченя дела были неплохи, учитывая его 10 тысяч камней духа низшего ранга в кольце хранения. Если бы ему предложили обменять камни на деньги, он бы не стал рубить с плеча и обдумал бы такое решение. 1 300 000, а цена все не переставала расти. 1 500 000, а Уинмин прикусил губу и продолжил торг. 1 600 000, мужчина во второй комнате, нынешний соперник Уинмина по торгам, остался все таким же спокойным, без каких-либо изменений в голосе или проявления эмоций. Черт, а Уинмин смачно приложил свой кулак к фиолетовому деревянному столу. Глаза его покраснели от злости. Он бы не был так зол, если бы не тот несчастный меч, который он едва не выкупил. Если бы он потратил на него золото, то тогда у него не было бы больше шанса одолеть линьцы, так как количество золота, которое каждый имел при себе, наверняка было одинаково. 1 800 000, а Уин решил продолжать битву. Он лишь надеялся, что соперник сдастся первым, иначе, стоило Уинмину достигнуть сферы формирования, он готов был его убить. И тут вновь послышался спокойный голос. 2 миллиона. Если я не покончу с этим мужчиной в будущем, то никогда и ни за что себя не прощу, прорычал Уинмин, словно дикий зверь, а на лбу его выступили вены. Старика в желтом на сцене происходящее отныне больше не беспокоило. Его волновала лишь сумма ставки. Оригинальная цена руководства боевых искусств составляла всего-навсего 500 тысяч золотыми, и по подсчетам выше подняться не должна была. Однако ставка на нее поднялась сначала в 2 раза, а теперь взлетела до 2 миллионов. Мужчина был просто на 7-м небе от счастья. 2 миллиона 1, 2 миллиона 2, 2 миллиона 3, продано. Пик аукциона ушел так же быстро, как и наступил, все остальное так и осталось неброским. Северо-западный аукционный дом отличался стилем от других мест. Весь процесс разделился на 3 раунда, первый раунд предназначался для поднятия боевого настроения и разогрева толпы, во втором раунде делали акцент не столько на ценность предметов, сколько на их количество. Во время этого раунда могли быть представлены десятки лотов, отличающихся по ценам, самым дешевым среди которых был бы стоимостью 20 тысяч золотых, а самые дорогой – 300 тысяч. Все практики, не принадлежащие к сектам боевых искусств, ждали этого момента, чтобы потом продолжить торг на этом раунде и скупить все, что приглянется их глазу. Третий раунд начался. По сравнению с 2 предыдущими турами третий отличался наличием невероятно ценных сокровищ. Стартовая цена каждого из них начиналась от 500 тысяч золотыми. Некоторые из экземпляров были ценнее и дороже, чем само руководство убийственного тиранического удара. 68-й экземпляр – драгоценный меч низшего ранга, рассекающий воздух. Главный лот этого вечера, наконец, появился и предстал перед публикой. Сидя в своей комнате, Лин Ци открыл глаза, которые до этого момента были закрыты. Его взгляд был острым и массивным. Глаза его выглядели так, будто излучали 2 луча света меча. Этот взгляд был пугающим. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 90. Глава 90. Сюйцзин, облаченный во все желтое, ведущий протянул руку и взял с деревянного подноса саблю в ножнах, из которой он ее аккуратно вытащил. В то же мгновение, ее аура заполнила весь зал, столкнувшись в душами людей. Все пространство было заполнено потоками света, напоминающими метеоритный дождь. От просторной аукционной сцены вдруг начал исходить холод. Хороша сабля, она вовсе не такая, как многие сокровища низшего ранга. Ее уровень близок к среднему уровню. В этот момент в глазах мужчины из зала, облаченного в серую одежду, появилась жадность. Ячень заметил, что аура сабли, находящаяся в руках старика в желтом, была столь же сильной, сколько и великий меч, который ему удалось заполучить. Казалось, словно она и вовсе была одинакова. Взрывная аура сабли, резкая, она взмыла в небеса. Саблю можно было бы без проблем продать, если бы продающий был на мели, аукционист с радостью бы ее принял. Эта сабля пронзила небеса сотни лет назад. В длину она достигает чуть более метра и шириной в 2 сантиметра в самой широкой точке и рукояткой в 7. Энергия сабли позволит человеку, владеющий ей, повысить свою скорость удара в 2 раза. Стартовая цена – 300 тысяч золотыми, с каждым повышением ставки как минимум на 50 тысяч золотых. И торги начались. Ведущий вернул саблю обратно в ножны и поместил на деревянный поднос. Он осмотрелся и заметил, что все в зале были шокированы. Кто-то из 6-й комнаты поднял табличку и дал о себе знать. Миллион золотыми. 1 500 000. Странный мужчина в сером тоже не воздержался от ставки. А Уин Мин удивился такой неожиданной ставке, но, тем не менее, его дух воина в нем отказывался упускать меч из рук. 2 миллиона. Мне послышалось, была сделана всего лишь 1/3 ставка, а сумма уже поднялась до 2 миллионов. Лин Ци, Северный Снег, Быстрый Меч и Ауин Мин свои ставки уже сделали, вот только не уверен, что знаю старика. Зато я знаю, он известен как старый мастер сабли, первый практик сферы формирования ядра. Он человек с характером, а от его клинка погибло неизвестное количество людей. Старый мастер сабли, кажется, я припоминаю кое-что из этого лета. Думаю, Быстрый Клинок Уваньшань был его учеником. Однако по каким-то неизвестным причинам их пути разошлись. Не ожидал его здесь увидеть. На сегодняшний день сила Уваньшаня наверняка превышает силу старика, но Северный Снег, Быстрый Меч Линьцы его все же опережает, так как его уровень культивации намного выше. Он может сокрушить его, сделав всего 10 движений. Не стоит недооценивать старого мастера меча. Он, быть может, и стар, но он скитался по миру годами. Должно быть, в его рукаве не один туз. 3 миллиона, Линьцы с непоколебимым спокойствием в очередной раз повысил ставку. Вот ведь богатенький отпрыск богатой семьи. Можешь повыпендриваться немного, я разрешаю. Стоит тебе покинуть счастливый городок, и меч тут же станет моим. Мужчина в сером не намеревался отдавать такую сумму за саблю. Ему казалось, что это было бы пустой тратой денег, и стоило подождать того, кто ее приобретет. Ведь потом он смог бы тайно проследить за новым владельцем и убить его. Он проделывал такой трюк уже неоднократно. Облегчение снизошло на Ауин Мина, когда он осознал, что никто, кроме Линь Ци, торговаться не торопится. Последовав примеру Быстрого Меча, он тоже приподнял табличку, повышая ставку на 1 миллион, тем самым поднимая ставку до 4 миллионов. 5 миллионов золотыми, не раздумывая, предложил новую ставку Линь Ци. Создавалось такое впечатление, что деньги для него сродни камням, и такая жалкая сумма не имела на него никакого эффекта. 5 миллионов 500 тысяч. А Уин Мин чувствовал, словно он недооценивал Линь Ци. 5 миллионов 500 тысяч – самая высокая цена до нынешнего момента, которую он ставил. На самом деле, 30% от этой суммы он одолжил у грозовой руки, а Уин Ле. 5 миллионов 550 тысяч. Лин Ци тоже достиг своего лимита, посему ставку повысил лишь на 50 тысяч. А Уин Мин обернулся к соседям по комнате и сказал: «Одолжите мне все золото, которое у вас есть. Я верну вам все в 4-кратном размере. Я уже выкупила 2 предмета, поэтому теперь богата лишь 20 тысячами», — сказала Лилинь. «У меня тоже осталось всего лишь 20, а у меня 35 тысяч». Собрав деньги со всех, кто был в комнате, а Уин Мин не больше не меньше как 100 000 золотыми. Он решил поставить все на кон и вновь поднял ставку. 5 миллионов 65 тысяч. Ли Линь нахмурился, но тут же вспомнил, что его сестра, Мэй, кое-что оставила ему перед уходом и попросила это кое-что открыть только в случае крайней необходимости. Открыв и прочитав увиденное, Линь Ци почувствовал, как на его лице заиграла улыбка. 5 миллионов 700 тысяч золотыми. Ставка в очередной раз возросла благодаря Линь Ци. А Уин Мин был ошеломлен. Откуда у него могло взяться столько золота? Тан Маньлау и Ли Линь признавали, что его ставка была столь же поразительна, сколь и его боевые способности. В конечном итоге, Линь Ци удалось отстоять право на саблю. 5 миллионов 700 тысяч. Эта цена уж больно велика. Взгляни-ка, кажется, Линь Ци собирается покидать аукцион. Поговаривали, что он здесь только ради сабли. Поэтому неудивительно, что он уже уходит. Старый мастер сабли последовал за ним. Он что, хочет убить его ради сабли? Это вполне возможно, но разве он не боится Северной Снежной секты? Ты ничего не знаешь о старом мастере сабли. Он не задерживается на одном долгое время. Существует возможность, что он просто сбежит в другую страну, как только избавиться от Ли не получит саблю. И тогда даже люди Северной Снежной Секты не смогут выйти на его след, шептались люди. Отсутствие Линь Ци не привлекло к себе много внимания, и аукцион продолжился. 79-м лотом стал очередное искусство земного яруса низшего ранга, которое по своей натуре было лишь вспомогательным. Это было искусство бесконечной истинной Ци, которое помогает владельцу овладевать собственной истинной Ци и стабилизировать ее. Возможно, привлекательным это не назовешь, но некоторые даже самые сильные практики беспокоились о состоянии своей истинной Ци, когда хотели совершить прорыв в культивации. Однако если практику удавалось овладеть этим искусством, проблем с прорывом в культивации у них могло и вовсе не возникнуть. Даже во время боя их ци будет стабильно и постоянно доступно. Именно поэтому данное искусство являло собой главную угрозу для противника, если бы тот, конечно, был с ним на одном уровне. Безграничная истинная ци была более ценна, чем убийственный тиранический удар во всех отношениях. Страна Небесного Ветра была богата разнообразием боевых техник, в то время как безграничная истинная ци являлась очень редким вспомогательным искусством. Подобные искусства являлись редкостью даже в больших сектах боевых искусств. Ставки к этому моменту уже достигли 200 тысяч золотыми. 500 тысяч – практик сферы формирования ядра, которому ранее удалось заполучить убийственный тиранический удар, снова поднял ставку. На лице Ауинмина засияла усмешка. «Мне не удалось заполучить саблю, но на этот раз я точно получу свое. Сабля тоже совсем скоро окажется в моих руках». Тот старик несомненно являлся сферой формирования ядра. Он последовал за Линь Цией, наверняка думает его убить. «Как только ему удастся осуществить задуманное, я отниму у него саблю». Успокоившись, табличка в его руке вновь возвысилась, чтобы провозгласить повышение ставки. 3 миллиона. Зал вновь погрузился в тишину, а вместе с залом и тот самый воин, выкупивший убийственный тиранический удар. Никто не противостоял Ауинмину на этот раз, и тогда он расплылся в улыбке. 4 миллиона золотыми. Провозгласил отчетливый, но в то же время легкий женский голос. «Это сестра Сюйцзинь», вслух произнес Ечень. «Ты уверен в том, что это именно она?» Уцзунмин был изумлен. Ечень кивнул головой и тем самым подтвердил свое утверждение. «Уверен. Я беседовал с ней однажды. Сестра Сюйцзин является 8-й в рейтинге, основной ученицей. Говорят, что она фантастически сильна. Уж наверняка. Однажды мне довелось наблюдать за ней во время тренировки. До этого момента Ечень думал, что худо-бедно осведомлен об уровне ее способностей. Он считал, что даже если ее сила балансировала на уровне 3-4 тысяч цзинь, ее боевые способности были мощны. Однако в нем присутствовало ощущение, что он мог ошибаться. Ее уровень развития сейчас был выше, чем раньше, да и в то время она не использовала свою полную силу. Она использовала лишь 30%. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 91. Глава 91. Сражен наповал одним ударом. Ауинмин побледнел, узнав о неожиданном появлении Сюйцзин. Возможно, нужно было проверить свой астрономический календарь перед отъездом. Аукцион не задался для него с самого начала, не удалось завладеть убийственным тираническим ударом и драгоценной саблей, и даже безграничную истинную ци вырывали у него из рук. «Не могу поверить, что мне не удастся заполучить безграничную истинную ци», — крикнул про себя Ауинмин и поднял ставку до 5 миллионов. «Поделитесь со мной всем золотом, которое имеете», — сказал мягким голосом Сюйцзин своим младшим сестрам, находившимся вместе с ней в комнате. «Сестра, мы отдадим тебе все золото, что у нас есть. Мы не можем позволить Ауинмину получить безграничную истинную ци». Ученицы секты текущего облака были невероятно милы. Они собрали все золото, что у них имелось, и передали его Сюйцзин. Посчитав точное количество собранного золота, Сюйцзин сказала: 6 миллионов золотыми. Отлично. Эта сумма побила рекорд ставок сегодняшнего вечера. Есть ли еще желающие сделать ставку? Безграничная истинная ци, которая может превзойти саму истинную ци, шанс заполучить эту редкость вряд ли вам еще повстречается. Другой шанс вам просто может не выпасть, старик, облаченный в желтое, продолжать подливать масло в огонь. Однако, несмотря на все его старания, ставку больше никто не поднял. Сумма в 6 миллионов в самом деле выходила за его рамки. Хотя, в счастливом городе существовало несколько крупных кланов, но ни один из них не мог похвастаться такой суммой. К тому же, безграничная истинная ци была лишь вспомогательным искусством, которое никак не влияло на повышение их боевых способностей, поэтому смысла в покупке этого искусства за 6 миллионов они не видели. Лучше потратить их на самую прочную сталь и использовать для изготовления хороших мечей. Сюй Цзин такую точку зрения не разделяла и придерживалась совершенной другой позиции. Она понимала, что это искусство не повлияет на ее боевые способности, но считала, что в будущем оно ей принесет пользу. Преодолев прорыв, ей больше не нужно будет беспокоиться о нестабильности ее ци, и именно этот фактор позволит ей сократить время стабилизации истинной ци и достичь следующего уровня. Старик в желтом покачал головой и подумал про себя, что, похоже, ставка в 6 миллионов станет самой высокой, которую могли бы отдать за нынешний лот. 6 миллионов раз, 6 миллионов два, 6 миллионов три, продано. Поздравляю, леди в 12-й комнате. Лот доставили Сюй Цзин даже без приказа ведущего. Тана Маньлау и Ли Линь же удивило то, насколько резко переменился Ао Юньмин от обозленного к спокойному. Взгляд его был глубокий, словно чем-то озабочен, глаза его странно поблескивали. Нельзя было даже предположить, что было сейчас у него на уме. Следующие три лота также ушли с молотка за достаточно высокую цену. Тем не менее, самой высокой среди них оказалась ставка в 4 миллиона 500 тысяч золотыми. Никто более не мог сравниться с рассекателем воздуха и безграничной истинной ци. Несмотря на это, аукцион закончился на хорошей ноте, и гости один за другим поспешили к выходу. В путь, Ечень отворил дверь и покинул комнату. У Цзунмин был в приподнятом настроении и не забыл перед уходом схватить еще виноградинку. Ему не терпелось поскорее добраться до секты текущего облака, чтобы принять капсулу истинной ци. Друзья вместе направились к выходу. Отродье, так ты ученик секты текущего облака? У выхода их встретили 5 молодых людей. Среди них оказались как Тан Маньлау, так и Ли Линь. Трех оставшихся же Ечень не припоминал. Молодой человек посередине был облачен в фиолетовые одежды, ноги его были длинны, а рост его достигал едва ли не 2 метра. В чем дело? Со спокойным голосом поинтересовался Ечень. Ни в чем, по большей части. Наш старший брат Ау Юньмин желает пригласить тебя в ресторан Фусянь и отведать вина. Надеюсь, что ты согласишься, угрожающим тоном произнес один из них. Прошу прощения, но у меня нет времени. Ечень сделал 2 шага в сторону и направился к выходу. «Что, ты не почтишь нас своим присутствием?» Вновь встал у него на пути один из пятерки. «Эта половина меча отошла тебе лишь по милости брата Ауина, а иначе, думаешь, ты бы смог его заполучить?» Ау Юньмин в этот момент усмехнулся. Ему вовсе не было дела до Еченя. Его волновало та, что приобрела технику безграничной истинной ци. Наведя справки, ему удалось выяснить, что в 12-й комнате находилось 4 человек, 3 из которых были в одеждах секты текущего облака, а 4-й носил на своей ее эмблему. Обнаружив, что Ечень также принадлежит к этой школе, в голове Ау Юньмина закралась мысль: в неспособности выкупить что-либо во время аукциона можно винить лишь свою бесполезность, сказал У Цзунмин, закатив глаза. Неужели вы действительно считаете, что нам нужна ваша милость, чтобы что-то заполучить? Хаем, брат Ауина вас высокого мнения, именно поэтому он вас пригласил. Не отказывайтесь от бокала вина, заявил еще один неизвестный из пятерки. Изначально Еченю казалось, что их провокация была идеей Тана Маньлау, но теперь он откинул этот вариант. Уйдите с дороги и не мешайте нам, в очередной раз с непоколебимым спокойствием сказал он. 2 из группы уже готовы были вспыхнуть из-за своей злости, но тут заговорил Ау Юньмин. Среди молодого поколения страны Небесного Ветра существует множество тех, кто хотел бы отведать со мной вина, но об этом они могут лишь мечтать. Сегодня я лично приглашаю тебя, и ты должен пойти, даже если ты сам того не желаешь. Что за надменный тон? Хотелось бы посмотреть на то, как Ау Юньмин божественные ноги заставит нас, учеников секты текущего облака, принять свое предложение. И в этот момент за спинами Еченя и У Цзунмина послышался громкий женский голос. Сюй Цзинь, поприветствовали ее Еченя и У Цзунмин кивком головы. Сюй Цзинь прошла вперед с 3 ученицами секты текущего облака, что следовали за ней. А Уин Мин прищурился. Неудивительно, пик сферы конденсации ЦИ, это дает тебе право говорить так высокомерно, но ты недостойна, и только твоя старшая сестра, Чжу Мэй, имеет право говорить со мной в таком тоне. Сестры Чжу Мэй сегодня здесь нет, есть только я, Сюй Цзинь, она не была высока. Е Чень подсчитал, что рост ее составлял примерно 1,70 м. Она была облачена в белые одежды, подчеркивая свое красивое тело. Присутствие ее ничуть не уступало присутствию Ауин Мина. Напротив, в нем присутствовали отголоски доминирующей аурой. «Кто ты такая, чтобы так говорить с братом Ауином?» Вход в аукционный дом был большим, около 3 или 4 чжан в ширину. Ученики секты Фиолетового Солнца, что были заняты разговором, не двигались и на сантиметр, однако внезапно на Сию Цзин была направлена атака. В эту же секунду обжигающе горячая истинная сформировала красный круг вокруг Сюи Цзин. «Отступите назад!» Неожиданно для всех Сюи Цзин сделала шаг вперед, и даже пространство вокруг нее завибрировало. Окружающее пространство завибрировало, когда их кровь и ЦМ оказались закипели. В эту же секунду выстрелил ослепляющий золотистый свет, который встряхнул все вокруг Сию Цзин и шокировал ее противника так, что тот начал плеваться собственной кровью. Как она может быть настолько сильна, даже при том, что оба они относятся к позднему этапу сферы конденсации ЦИ, ее противник не выдержал и одной ее атаки. У него нет права сражаться с сестрой Сюи, У Цзунмин все прекрасно видел. Ей следовало только сделать шаг вперед, а атака ее противника уже была сведена на нет. У Цзунмин был повержен в шок, Е Чень был с ним солидарен. Сестра Сюи Цзинь стала намного сильнее, когда она перешла на поздний этап сферы конденсации ЦИ. Вход был местом видным, поэтому происходивший здесь в данный момент конфликт привлек внимание множества практиков, которые в итоге столпились вокруг. «Взгляни-ка сюда, тут что-то происходит между учениками секты Текущего Облака и секты Фиолетового Солнца». А Уин Мин проиграл торги один за одним, как он только может это вынести. Он определенно просто так не оставит в покое обладательницу техники безграничной истинной ЦИ. Очень жаль, что среди секты Текущего Облака у него противников не найдется. Возможно, так и есть, однако ученица как раз-таки этой секты только что сразила своего противника одним ударом. А Уин Мин еще не сделал свой ход, когда это произойдет, она не сможет отбиться. Конфликт собрал внимание не только практиков, но и организаторов аукциона. Спустя считанные мгновения старик в желтом протиснулся сквозь толпу и подоспел к месту. «Добрый день. Северо-западный аукционный дом запрещает какие-либо драки на ее территории. Пожалуйста, проявите к нам уважение, иначе нам придется искать другие пути объяснения правила». Ведущий сегодняшнего аукциона был не только аукционером, он также являлся первейшим воином царства сходящейся реальности Юань. Как только он произнес свои слова, между ними возникла бесформенная стена из потока энергии Чжэнь. А Уин Мин осознавал, что сделать ответный шаг в этом месте не получится, поэтому он кивнул и улыбнулся. «Все совсем не так, как вам показалось. Я лишь хотел пригласить их отведать со мной вина. Но так как у них есть дела поважнее, я не стану их задерживать. Идем. Вам небезопасно идти в одиночку», — сказала Сюй Цзин Е Ченю и У Цзун Мину, когда пятерка скрылась с их глаз. «Почему бы вам не пойти с нами?» Ушел даже Ауин Мин, поэтому теперь никому не было причины оставаться в здании. Улыбка вновь засияла на лице ведущего, когда конфликт разрешился. Ученики больших сект боевых искусств являлись как выгодными покупателями, так и самыми проблемными гостями. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 92. Глава 92. Пересечение на полпути. По северо-восточным равнинам на лошадях неслись 6 человек. Они передвигались настолько быстро, что позади себя оставляли подрезанную траву. Сложно поверить в то, что с нашей последней встречи прошел всего лишь год. Ты не только успел стать внутренним учеником, но также прошел путь до среднего этапа сферы конденсации ЦИ, мягко сказала Сюй Цзин, которая ехала рядом с Е Ченем. Это ничто по сравнению с вашими успехами, старшая сестра. Думаю, даже Ауин Мин не смог бы взять над вами верх, если он захотел сразиться. Я также не уверена и в своих шансах на победу над ним. В конце концов, Он находится на пике сферы конденсации Ци. Его фундамент намного крепче, чем мой. Даже сестра Чжумэй признала, что его мотивы тяжело распознать. Он – тот самый человек, желающий бросить вызов трем главным молодым мастерам. Давай, не будем больше о нем говорить. Ты должен быть сильнее, чем обычный практик среднего этапа сферы конденсации Ци. Все твое тело излучает сильную ауру, а также твоя сила крови и сущности. Подобное может быть только в том случае, если твоя сила равняется 10 тысячам цзинь или даже превышает это количество. Сюй Цзинь заметила, что Ячень переменился, стоило лишь ей взглянуть на него. «Как ты можешь определить подобное только одним взглядом?» — серьезно спросил Ячень. «Это все секретная техника, которая может почувствовать силу твоей крови. Она может определить, насколько сильна сила крови противника, да и сильна ли она вообще. В общем, если эссенция Ци вращается, то говорит о силе в 10 тысяч цзинь. Если же эссенция дымчатая, то говорит о силе в сотню тысяч цзинь. И поэтому не видно для всей остальной дьявольской Ци. Любой может определить это даже без техники. Существует даже легенда о том, что однажды существовал человек огромной силы Ци, сила которого равнялась миллионам цзинь, а эссенция его силы была, словно радуга, прорезающаяся землю и небеса, принося с собой 9 дней ураганов и бедствий. Никто не знает, насколько правдива эта легенда. Такое явление действительно было. Я и в самом деле не знал. Ячень был поражен до глубины души, сила в миллион цзинь, заключенная в маленьком человеческом теле. Насколько страшно это могло быть, он смог бы уничтожить все на планете, вырвать горы с корнями и добраться до самого центра Земли. Дело не в твоем незнании, а в том, что мало кто слышал об этой истории. Я сама узнала о ней, прочитав ее в одной старинной книге. В ней говорилось, что 10 тысяч лет назад существовала секта, носившая название секты безграничной силы. Все, кто входил в нее, посвящали все свои тренировки лишь улучшению своего физического тела. Те люди, сила которых равнялась 10 тысячам цзинь, имели шанс стать лишь уборщиками, с 30 тысячами, внешними учениками. Сила в 500 тысяч цзинь давала шанс стать внутренним учеником, а 80 – основным. Внешние старейшины имели силу как минимум 200 тысяч цзинь, сила внутренних старейшин достигала 300 тысяч цзинь, а лидеры секты и несколько основных старейшин обладали силой в 500 цзинь и выше. Они были настолько тираничны, что могли убить дракона Восточного моря и змеиного бога Западного моря. У Цзунмин и три ученицы секты Текущего облака также держали уши востро и внимательно прислушивались к словам Сюй Цзинь, однако поверить до конца в легенду им не удавалось. Действительно ли на этой земле существовал тот, кому удалось натренировать свою силу до 500 тысяч, а то и миллиона цзинь? Где же сейчас эта секта и ее ученики? Они погибли? – спросил Ячень. Сюй Цзинь кивнула головой в знак правоты Ячня. Похоже, что небеса не могли допустить существование секты безграничной силы, и ночью сравняли гору с землей, что являлось их штабом. Кто-то обнаружил чешую дракона среди руин, столь же большую, как умывальник. Она могла рассекать металл, словно масло. Она обладала ни с чем не сравнимой резкостью и остротой. Говорят, что драконьи боги снизошли на землю и уничтожили секту безграничной силы, а чешуя осталась после битвы лидера и нескольких старейшин с драконьим богом. Драконий бог, ну это уж слишком большое преувеличение. Это легендарное существо, которое обошло все тяготы жизни и смерти. Существо, которое не могло погибнуть или сгинуть и путешествовало по всему миру без препятствий на своем пути, воскликнула одна из воспитанниц. Просторы этого мира вовсе не то, что тебе под силу понять. Даже сильные люди, победившие все ограничения жизни и смерти, еще только на пути к осознанию, а о нас пока и говорить не стоит, окинула взглядом спутницу Сюй Цзинь. Ячень горько улыбнулся. Его сила была бы равна силе уборщика в секте безграничной силы, и это даже не внешний ученик. Ячень и представить не мог, как сильно должны были тренироваться участники секты, чтобы достичь такого уровня физической силы. Прошло полдня, и время шло к вечеру. Со своей скоростью они уже успели достичь сердца северо-западных равнин. Стоило им оглянуться, и все, что они увидели бы, это была бы линия, в которой соединялись небо и равнина. Границы были незаметны, так как облака уже расширились, пока и вовсе не окутали все небо над их головами. Позади нас слышны звуки лошадиных копыт. Ячень прислушался и услышал шум. У Цзунмин подтвердил слова друга кивком головы. Они пришли раньше, чем я ожидал. «Сестра, ты уже знала, что кое-кто искал предлога перейти нам путь, а у Инмина и северо-западных бандитов на лошадях связывают сложные отношения. Иногда их руками он окружал и убивал учеников сект противников. Это не первый раз, когда подобное случается, и уж точно не последний. Нам неизвестно лишь, какая из групп бандитов сегодня пришла по нашей душе. Черт, он даже сговорился с бандитами равнин». Разозлились три ученицы секты текущего облака. Сюй Цзинь взглянула на крохотные точки вдали горизонта, которые надвигались на них со всех сторон, и сказала: «Что в этом удивительного? Каждый выбирает свой путь достижения целей. Кто-то выбирает гадкие и коварные пути, кто-то, напротив, справедливые и честные, но никто также не отменял безжалостные пути. В этом мире так много способов добиться своего, но пока сердце воина чисто и не находится во власти демонов, каждый может добиться самого высшего уровня, и от характера его это уже не зависит». Такой глубокий взгляд на вещи, пробубнил себе под нос Ячень. Цоканье копыт с каждым мгновением становилось все более отчетливым. Воспитанники небесной школы уже могли различить одежду и силуэты приближающейся группы бандитов. «Когда я скажу двигаться, убивайте и вырывайтесь из окружения. Я буду в тылу». Решительный тон Сюй Цзинь мог вызвать только восхищение. «Старшая сестра, хватит обсуждать ерунду. Среди них есть эксперты сферы формирования ядра, не стоит их недооценивать». Лошади бежали с невероятной скоростью, и уже через несколько мгновений группа бандитов оказалась в непосредственной близости к Сюй Цзинь и команде. Количество противников переваливало за 50, около 8 из них были сильны. Они относились к позднему этапу сферы конденсации Ци. Один из них имел на лице бороду, истинная Ци у него была густая и несравненно чиста, определенно практик сферы формирования ядра. Когда группа противников на лошадях оказалась в 30 метров от шестерки, Сюй Цзинь приказала своим голосом: «Прорывайтесь вперед, убейте их». Шух. В то же мгновение, когда она произнесла эти слова, из ее тела вырвался золотистый свет. Несмотря на расстояние между ними, Сюй Цзинь удалось задеть двух практиков позднего этапа сферы конденсации Ци. Каждый принял прямой удар в грудь. Ячень тоже не медлил. Искусство призрачных шагов журавля было использовано в полную силу. Тело молодого ученика секты текущего облака пропало из виду и исчезло в воздухе. И в этот момент голова одного из практиков позднего этапа сферы конденсации Ци вспыхнула, превратившись в кровавую дымку. У Цзуньмин и три юные ученицы знали, что не обладали такой силой, какой обладали два их спутника, поэтому решили объединиться и прорваться на запад вместе. Лидер группы бандитов на лошади издал озлобленное рычание, когда обнаружил, что три его человека лишились жизни в мгновение ока. Он резко направился на Сюй Цзинь, соскребая слой земли своей плотной и мощной истинной Ци. Он достиг ее, словно молния. Убийственный кулак демонического бога, сотряси землю и небеса. Сюй Цзинь не вздрогнула и не попыталась уйти от атаки, а оба ее кулака напомнили гигантского демона, пронизывающего горы. Удар пришелся прямо в голову лидеру. Даже находившиеся в этот момент рядом воины почувствовали на себе эффект этого удара, когда их буквально отшвырнуло в сторону ударной волной. Целая куча крови полилась из их ртов, когда она пролетали в воздухе. Сюй Цзинь потребовалось сделать три шага назад, однако она все еще казалась спокойной. При этом ее действия, несомненно, были безумными. Ее белое платье развивалось на ветру, и в этот момент она пошла на противника со своим самым жестоким и сильным ударом. Ячень же в это время был окружен тремя вице-лидерами группы бандитов, и каждый из них являлся практиком позднего этапа сферы формирования ядра. «Мальчик, просто сдохни!» Режущий волков клинок, яростное молниеносное копье, призрачные вопли и волчьи стоны. Трое мужчин использовали свои самые сильные атаки, чтобы покончить с Еченем командной силой. Силуэт Еченя в тот же момент стал нечетким и словно размытым. Он несколько раз пронесся из стороны в сторону и ушел от всех трех атак. Его аура продолжала расти, словно границы рамок для нее не существовало. Он отправил удар в сторону. Рычание тигра, кулак дракона. Сила удара произвела эффект даже на землю, подняв пыль, словно кровь. Бам! Земля взорвалась. Бандиты с уровнем развития позднего этапа сферы формирования ядра, сидевшие на лошадях, взлетели на воздух, разрываясь на кусочки. Их кровь и останки заполнили пространство, словно дождь. Сложности. Лучники, будьте наготове. Услышав команду, лучники приготовили свои луки. И тут же стрелы, словно дождь, обрушились на Еченя, перекрывая ему все пути отхода. Но, Кажется, этот ход не возымел действия, так как тело Еченя внезапно начало отдавать нефритовым блеском. Как только стрелы достигали его, они тут же трескались пополам или отскакивали. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 93. Глава 93. Сверхплотная ци меча. Встретившись лицом к лицу с угрозой мчащихся на него стрелой воинов позднего этапа сферы формирования ядра, ждавшие в стороне идеального момента, чтобы атаковать в удобный момент, Ячень осмеливался их недооценивать. Он моментально вытащил свой меч скрытого облака. Искусство истинной ци чистого Цзюнь могла повысить мощь владения мечом. Как только он вытащил свое оружие, то оно сразу же начало отдавать снежно-белым светом, словно цветок лотоса. Острота, которую излучал клинок, рассекла землю перед Еченем на кусочки. Такая судьба постигла все, что находилось с ним поблизости. Клинок хранил силуэты гор в своем свете с непередаваемой остротой. Стоило соединить их воедино, и чувствовалось, словно перед тобой находился легендарный меч гор, сверхплотная ци меча. Меч полоснул воздух ровной линией, свет его бесконечно сжался. Он сформировал плотный меч ци и бросился в атаку. Его скорость была настолько быстрой, что даже воздух рассекался на части, словно волны в океане. Вся ци вокруг была опустошена. В глазах противника оружие вовсе не выглядело как обычный меч ци, напротив, они почувствовали, словно на них обрушился целый горный массив. Их головы породили мысль о том, что бороться с этим бесполезно, и сила их упала до 80%. Земля в округе была разрезана на кусочки. Напавшие на них практики на лошадях либо встретили ту же судьбу, что и земля под ними, и были рассечены надвое, либо превратились в кровавый туман. И даже после того, как тела врагов исчезли, движущая сила меча не угасла, а напротив, продолжала двигаться к лидеру бандитов, который в это время всячески пытался подавить Сюй Цзин. Меч ци, почуяв витающую в небе опасность, лидер преступников обернулся. Он был поражен увиденным, а сердце его было шокировано. Практик среднего этапа сферы конденсации ци смог скопить такую ци меча, разве же это не то, на что способны лишь практики сферы формирования ядра? Пронеслись мысли в его голове. К тому же, то была ци не из числа простых ци меча. Меч Еченя словно нес в себе тяжелую ауру гор, что желал разрушить и расплющить все. Он был уже близок к следующему уровню. Еще чуть-чуть, и это станет великим намерением меча. Несколько движений, и Сюй Цзинь уже начало было проигрывать под напором лидера бандитов, но в то же время она привыкала к его стилю боя. Если расчеты ее не подводили, то мужчина перед ней являлся лидером нескольких таких шайк в равнинах северо-запада. Его имя Чикуй. Он ступил на порог сферы формирования ядра. Его стиль борьбы был прямой и дерзкий. Если бы не ее огромная сила, вряд ли бы она смогла выстоять три его удара. В какой-то момент Сюй Цзинь заметила, что ее противник отвлекся. Она не могла укротить свое любопытство и не посмотреть, что стало тому причиной. Ее взгляд упал на Еченя, который был в одежде лунного цветка, казался одинокой фигурой, стоящей на краю обрыва. Даже при том, что он был прямо перед ней, он каким-то образом создал для людей иллюзию того, что он находился высоко в небе. Младший брат удивителен. Его меч ци источает свирепую ауру. Стоит ему только дать время, и его мастерскому владению мечом не найдется соперника. Чи Куй захохотал. Он замахнулся кулаком и нанес удар. Поражайся, сколько тебе будет угодно, и, тем не менее, он все еще практик среднего этапа сферы конденсации ци. Против меня он беззащитен. Сотрясающий горы удар. Чинь. В первую очередь была разрушена аура меча, и уж затем за ней последовал и он сам, разорвавшись и даже не оставив после себя и кусочка. Но и сам Чи Куй не остался нетронутым. Он ощутил, как несколько клочков словно шелковой ауры пронзили его руку, которые намеревались ему навредить. Нейтрализовать угрозу, исходящую от меча ци, ему удалось бы только использовав часть своей истинной ци. Сюй Цзинь поняла намерение Еченя. Он хотел, чтобы она сбежала. Стоило только ей прийти к пониманию этого факта, как истинная ци в ее теле тут же была использована на максимум. Два концентрических золотых кольца образовались за ее головой, маленькое и большое, одно полностью внутри другого. искусство земного яруса низшего ранга, искусство трех золотых царств. Ячень только взглянул и сразу же опознал технику, которую Сюй Цзин тренировала. Техника эта обладала несравнимой силой, седьмая стадия ее называлась «Шокирующее царство», восьмая носила название «Царство экстремальной крайности», а девятая – «Царство астрала». Все эти стадии объединялись воедино, и их нельзя было остановить. Можно было сказать, что Сюй Цзин натренировалась до восьмой стадии. С двумя стадиями за плечами, сила и мощь ее удара возросли неимоверно. Неимоверно настолько, что Чи Куя отшвырнула назад на пять шагов. Из уголков его губ также потекла кровь. «Сломайся». Сюй Цзин не питала интереса к растягиванию этой битвы. Он продолжала наносить удары. Золотая горящая истинная Ци сметала с дороги всех, кто пытался ей помешать. Оставив лошадей позади, она подлетела к Уцзунмину и другим. Со стороны Ечэня же битва продолжалась. Его было не остановить. Ечэнь обернулся к противнику и использовал одинокий пик 13 мечей. Каждый удар был мощным и направлялся прямо на Чи Куя, который широкими шагами надвигался на ученика секты текущего облака. Ечень тут же отпрыгнул назад с молниеносной скоростью, при этом даже не коснувшись ногами земли. На этот раз уже с помощью двух своих сильных спутников Уцзунмин и три девушки смогли выбраться из окружения. Они запрыгнули на своих лошадей и со скоростью ураганного ветра умчались с места столкновения с преступниками. Они мчались словно от ворот ада. Через несколько секунд из силуэты растворились на линии горизонта. Черт! Чи Куй был в ярости. Он подлетел к месту, где несколько минут назад столкнулся с мечом Ечэня и смачно приземлил свой кулак на землю. Его люди, оставшиеся стоять в стороне, почувствовали, как земля заходила ходуном, задрожала и даже заставила деревья трястись. «Брат, что нам делать теперь?» — с серьезным видом спросил вице-лидер горных бандитов на лошадях. «Сколько наших братьев мы успели потерять к этому моменту?» Чи Куй приложил все усилия для того, чтобы остыть и успокоиться. 23, в общем, все остальные замы, кроме меня, были убиты. 6 воинов позднего этапа сферы конденсации Ци были убиты. Вот что меня выводит из себя, сказал Чи Куй, закатив свои огромные, широко раскрытые глаза. Их группа состояла всего из 50 человек, однако каждый из них мог по праву считаться ветераном. Особенно это касалось 6 замов. Они находились с Чи Куем бок о бок, пока тот сражался в равнинах северо-запада. Эти люди являлись теми, на кого он всегда мог положиться и кому больше всего доверял. Теперь же его сердце кровоточило, ведь они погибли в этой ужасающей битве ради него. «Брат, я уже говорил тебе не связываться с Ауинмином. Он один из самых ценных учеников секты Фиолетового Солнца, о нем все всегда очень сильно пеклись. Его секта несомненно хорошо отплатила нам золотом и ценными вещами, однако мы жертвуем жизнями в боях за их честь. В конечном итоге именно они остаются в самой выигрышной ситуации и повышают свою силу. Я знаю, Чи Куй и в самом деле оправдывал свое звание лидера группы разбойников на лошадях и Фан. Его гнев и злость раздирали его на кусочки изнутри, но ему удавалось сохранить спокойный внешний вид. Мы уже стали врагами секты текущего облака, с сектой Фиолетового Солнца нам конфликты тоже не к месту. С этого времени старайтесь сводить связи с Ауинмином к минимуму. На какое-то время нам необходимо скрыться с северо-западных равнин. Мы отдохнем, завербуем множество новых людей, и тогда мы с достоинством вернемся. Да, лидер. Вырвавшись из окружения, Ечэнь и Сюй Цзин направили своих лошадей в том же направлении, в котором Уцзунмин с девушками отправились ранее. Оставшаяся часть путешествия может принести множество опасностей. Сюй Цзин протянула пилюлю восстанавливающую Ци. «Возьми, она поможет тебе восстановить Ци». Ечень уже был наслышан о прославленных медицинских пилюлях восстанавливающие Ци. Каждая такая капсула стоила 3000 золотыми. Она повышала скорость восстановления Ци в 10 раз. Для практиков высших уровней она была незаменима. Ечень взглянул на капсулу и тут же ее проглотил. Воспользовавшись действиями медицинской пилюли, он использовал свою внутреннюю энергию, чтобы расшевелить истинную Ци. Едва ли не застоявшийся поток Ци в его дантяне вернул себе свою восстанавливающую функцию благодаря пилюле. Истинная Ци вновь начала растекаться в каждый уголок тела Ечэня, воздействуя на каждый крохотный меридиан его тела. Чуть ранее Ечэнь начал атаку с мощных ударов, уже впоследствии подключив одинокий пик 13 мечей, из-за чего его истинная Ци поглощалась в огромных количествах. Его атаки отличались мощностью, но не могли похвастаться хорошей длительностью, так как уровень развития его противника превышал его собственный. Ведь, как ни крути, возможности практика среднего этапа сферы конденсации ЦИ все были низкими. Спустя 6 дней группа из 6 человек, наконец, прибыла к пункту назначения, подножию горы Ветра, где выше находилась секта текущего облака. Следующие полмесяца были наполнены рутинными занятиями. Тренировки, миссии, тренировки, снова миссии. И вот, одним днем Ячень услышал информацию, которой удалось овладеть одному из его собратьев по секте, что тоже присутствовал на аукционе. Новость заключалась в том, что северный снег быстрый меч линьцы в целости и сохранности добрался до северной снежной секты. Говорили также, что некоторые люди видели мужчину в сером одеянии, в мучительным выражением лица и сломанной рукой. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 94. Глава 94. Перерождение сломанного нефрита. Облака бушевали, словно море в непогоду. Дул яростный ветер. «Ты действительно хочешь, чтобы я дралась с тобой в полную силу?» Сюй Цзин стояла у обрыва в своем белом одеянии стойко, вопреки бушующему ветру. Она была невысока, а тело ее выглядело хрупким. Но вне зависимости от того, как силен был ветер, она продолжала стоять уверенно, словно величественная статуя, что простояла в таком положении уже сотни лет. «Да», — кивнул Ячень, — «я тренировался над использованием боевого искусства. Большое давление со стороны мне бы очень помогло, и в этом мне нужна твоя помощь». Искусством, о котором говорил Ячень, являлось безупречное нефритовое заклятие улучшения тела. Ему удалось освоить это искусство до пика третьей стадии, но сделать прорыв на четвертую стадию у него не вышло. Он много и упорно думал над этим вопросом, и пришел к выводу, что в одиночку он вряд ли сможет достигнуть результатов. Он решил, что сможет бросить вызов своему потенциалу и вытянуть его наружу, улучшив и свои знания, только в бою против сильного соперника. «В такой случае, я тебя не буду жалеть», — Сюй Цзин знала, чтобы Ячень был серьезен. Даже ей теперь было интересно, каково было это искусство. Мастером вести беседы она себя никогда не считала, поэтому от дальнейших вопросов воздержалась. Сражающий наповал и пересекающий океан удар монстра. Сюй Цзин выставила свою правую ногу вперед. Все камни, находившиеся на расстоянии 3 метров от нее, разрушились, и части их поднялись в воздух. Скорость этой девушки поражала. Она быстро и с легкостью достигла того места, где находился Ячень. Ее кулак, которым она намеревалась доставить удар, сиял ярким золотистым светом. Он почувствовал мощь ее взрывного удара, но он не намеревался недооценивать свою соперницу. Ячень в эту же секунду активировал заклятие безупречного нефритового тела. Кожа его засверкала нефритом блеском, а тело завибрировало. Он принялся использовать свою истинную ци и тут же атаковал Сюй Цзин. Их кулаки яростно сошлись, словно идеально подходящие частички одного пазла, вызывая волну. Земля покрылась трещинами, которые напоминали расползающихся по открытой местности змей. «Твой удар и в самом деле несет в себе силу 10 000 цзинь». Ячень не воспользовался своими боевыми способностями, чтобы защититься, поэтому он ощутил легкое головокружение, а руки его затряслись. Сюй Цзин не собиралась сдерживаться, поэтому нанесла Яченю второй удар, ломающий горы кулак. Ее кулак вновь засверкал золотистым светом, вместе с ним появился свистящий звук. Его целью была голова Яченя. Удар и в этот раз был до безобразия силен, словно гром, ударивший в гору. Ячень протянул правую руку, чтобы принять удар, а левая его рука расположилась у его талии, чтобы послужить контратакой. «Что ж, сейчас я использую силу 7-й стадии искусства 3 золотых царств, сразу после того, как Сюй Цзин удалось превзойти мощь удара Ячня. Позади ее головы возникло кольцо золотого пламени, а тело ее воспламенилось золотой истинной ци. Вместе с этим и силой в 10 000 цзинь, казалось, она могла разрушить все, что только хотела. Ячень не шелохнулся и не увернулся, а вместо этого лишь рассмеялся и сказал: «Давай, старшая сестра, сделай это». Холодная искорка света пробежала в глаза Сюй Цзин. Земля треснула, словно по швам, как только она повернула ногу. Сразу после того она нанесла удар как правой рукой, так и левой, высвобождая на волю те же приемы, которые испытал на себе Чикуй. Нефритовый блеск на поверхности кожи Ечиня взорвался. Он был разрушен. Его высокому телу, стойкому, словно гора, понадобилось отойти на 10 шагов назад, чтобы прийти в себя. Каждый его шаг давался ему с трудом, сопровождаясь глухим звуком. «Отлично, еще раз». Он снова активировал заклятие безупречного нефритового тела. Ячень проигнорировал привкус крови во рту и направился прямиком на Сюй Цзин. «Отступай». Этот спарринг являлся способом Ячня прорваться. Никаких замысловатых трюков, только лишь эффект от прямых столкновений. И Сюй Цзин дала ему то, что он желал, второй удар, который оказался сродни первому. Тем самым она в очередной раз заставила своего собрата попятиться назад. Еще раз, снова. Они продолжали в таком темпе еще некоторое время. 7 его отверстий начали кровоточить. Нефритовое свечение на его теле ослабло и стало блеклым. Все говорили о том, что оно вот-вот исчезнет. Но это препятствие лишь подняло его боевой дух. Сила разливалась по всему телу, и даже порывы ветра не в силах были его поколебать. Его высокое тело было несгибаемым и таким же прямым, как копье, которое вонзили в землю, такое же острое, словно кусок грубого металла, превратившееся в искусное оружие с острым концом после миллионов полировок. Сюй Цзин шокированно вздохнула. И какую же только технику тренировал братец Ячень, чтобы принять 10 моих ударов и не склониться даже на мгновение. Напротив, его тело словно переродилось. Кроме этого, его боевой дух и разум напоминают дух и разум настоящему мастера меча. Его потенциал потихоньку начинает прокладывать себе дорогу наружу, думала она про себя. В глубине души она понимала, что такое количество тренировочных нагрузок было недостаточным, поэтому золотистая истинная ци вокруг ее тела засветилась еще больше. Вокруг кольца света за ее головой возникло еще одно кольцо, которое ознаменовало использование ей 8-й стадии искусства 3 золотых царств, запредельного царства. Еще один удар прошелся сквозь воздух. Горные ветры, казалось, затихли, и только обрыв не смог сдержать всей мощи удара и затрясся, сражающий все наповал кулак монстра. Это искусство было лишь искусством смертного яруса высшего ранга, однако сила его последней стадии была запредельно близка к искусству земного яруса низшего ранга. Проблема заключилась лишь в том, что этот самый последний уровень было тяжело раскрыть. Тренирующийся должен был освоить это искусство 3 золотых царств до 8-й стадии, а иначе ему или ей не удалось бы выстоять против ответной отдачи силы и можно было получить травмы. Оно было схоже с искусством тиранического кулака Ячня, за исключением нескольких маленьких деталей. Этот яркий золотистый свет походил на водопад, который атаковал Ячня, и мог надломить даже горы. Нефритовое свечение не смогло устоять против этого потока и разрушилось окончательно. Ячень лишь почувствовал, что облака в небе двигались со слишком большой скоростью, а в горле его застрял сладкий привкус, когда он сплюнул большое количество крови, сформировав кровавую дымку. Быстрые облака остановились, стоило телу Ячня погрузиться глубоко в землю. Он не мог пошевелить и пальцем, тело было слабо, а голова кружилась. Горько улыбнувшись, Ячень проговорил: «Старшая сестра, ты пытаешься меня убить? Чтобы побороть хроническую болезнь, требуются сильные лекарства. Это экономит нам обоим время и спасает от лишних забот». Сюй Цзин приблизилась к Ячню, склонилась к нему и потянула его челюсть вниз, чтобы открыть тому рот и положить в него красную таблетку. «У тебя во рту сейчас восстанавливающее тело пилюля, которую я использую всегда после силовых тренировок. Эта штука в самом деле хороша. Не двигайся какое-то время, а иначе можешь повредить меридианы, а это только ухудшит твое положение». Ячень уже не слышал ее последних слов. Как только таблетка попала в его горло, она превратилась в жидкость и сползла вниз по пищеводу. Попав в его желудок, лекарство тут же впиталось в его внутренние органы и в сотни вен в его организме, впитываясь, наконец, и в кости. Вся грязь в его организме была силой вытолкнута из его тела. Загрязнение черного цвета начало выделяться через поры его кожи, и запах от этого процесса не мог быть еще более отвратительным. Ячень открыл глаза после неопределенного количества времени. В них тут же проскочила вспышка яркого света, которая напомнила острый-приострый свет меча, способного пронзать все, что только угодно. «Ты воняешь. Скорее сходи и смой с себя эту вонь». Ее длинные и бледные ладони уткнулись в камни. Она собрала всю свою истинную ци и выпустила ее, тем самым разбудив Ячня. Ячень принюхался к себе и осознал всю правдивость слов Сюй Цзин. Ему стало невероятно неловко, и он сказал: «Старшая сестра, спасибо тебе за твою помощь. Если тебе когда-либо понадобится помощь в каком-либо вопросе, я тебе ни за что не откажу. Иди же, или ты хочешь, чтобы я задохнулась от этого зловония?» Ни одна эмоция не промелькнула на ее лице. Прошла одна неделя. В эту ночь Ечень сидел на своей кровати в позе лотоса и неустанно практиковал заклятие безупречного нефритового тела. В один момент его тело вспыхивало свечение сродни нефриту, а в другую вновь затухало. Так и оно продолжало щелкать. Иногда свечение достигало такой силы, что казалось, словно Ечень весь был создан из нефрита, а иногда его тело было столько же темным и блеклым, как камень. Щелк. В пространстве комнаты послышался еле различимый звук. Нефрит, покрывавший тело Еченя, начал разрушаться сантиметр за сантиметром, после чего окончательно впитались в его тело. Несколько секунд спустя нефрит обернулся в белый свет, вновь покрывающий тело Еченя. Вот только на этот раз он выглядел сильнее, чем в предыдущий раз, точно алмаз. Именно в этот момент Ечень достиг четвертой стадии заклятия безупречного нефритового тела, перерождение сломанного нефрита. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 95. Глава 95. Старинное озеро. Ечень открыл глаза и подскочил с кровати. Он умудрился провести целую серию ударов алмазного кулака, не прибегая к использованию истинной ци. Каждый удар сопровождался пронзительным воем, по деревянной мебели пошли трещины. В конечном итоге, мебель разлетелась на мелкие куски по всей комнате. Я чувствую, что моя сила увеличилась еще на 5000 цзинь. Теперь она достигает 20 тысяч. Ечень сразу определил значительное увеличение силы. Все его тело, казалось, обладало безграничной энергией. Сам же Ечень ощущал, что смог бы убить 5 буйволов одним единственным ударом. Физическая сила отличалась от истинной ци, она была ограничена человеческим телом, а процесс ее роста был долговременным. Было здорово уже хотя бы то, что теперь он обладал 20 тысячами цзинь, ведь порой даже практики сферы формирования ядра не могли овладеть столь сильным телом, если только они, конечно, не тренировались с целым набором укрепляющих и усиливающих тело навыков.